Глава 23. Долгий был день. Полина подавила очередной зевок, прикрывая рот ладошкой. Они уже шли по коридору в доме Веймара. Теперь, когда проход через портал для нее был открыт, вернуться оказалось делом пары шагов. «Но вы отлично справились, Полина Александровна», — подметил дракон. «Луда сказал, что, хоть вы еще и не видите всех тонкостей нашего документа оборота, ваша база знаний вполне достаточна, и что вы быстро разбираетесь и адаптируетесь». «Даже так?» — хмыкнула Поля. «Значит, это тоже была проверка». «Не совсем, но Луда я знаю не один год и доверяю его мнению». «Значит, с единорогами вы давно торгуете?» «Верно». Он толкнул перед ней дверь в столовую. «Когда оказалось, что зерно, которое произрастает на моих полях, идеально подходит для их ежедневного рациона, мы стали добрыми друзьями. Золото не главное, что я беру с них в оплату». «О, я видела в книгах, что иногда они расплачиваются шерстью или прядями волос из гривы или хвоста. Зачем они вам?» «Так же, как и драконья чешуя, такие вещи обладают особыми алхимическими свойствами». Даррен выдвинул для Поли стул и жестом пригласил ее сесть за стол. За поздним ужином здесь были только они двое и пара слуг, что спешно накрывали на стол. «Значит, если отколупать у вас несколько чешуек, их можно задорого продать?» Одна из прислужниц чуть не обронила тарелку и с таким возмущением глянула на Полю, что девушка едва не прикусила себе язык. А вот Даррен поднял стул вместе с ней, отчего девушка сдавленно пискнула и переставил ее вплотную к столу. «Не советую отколупывать у меня чешую». Его тихий голос раздался у самого ее ушка и прозвучал с явной угрозой. Поля сглотнула и, не поворачивая головы, скосила взгляд. «А то что?» — в тон дракону отозвалась девушка, сама удивляясь своей смелости. Сердце в груди неожиданно забилось куда сильнее, грозя оставить изнутри вмятину на ребрах. «Хотите узнать? Можем выйти на улицу. Я обернусь, и вы попытаетесь». Кажется, он приблизился еще теснее. Прислужницы старались вообще не отрывать от стола взглядов, словно бы и не замечали происходящего, хотя Даррен, несомненно, нарушал правила приличия. «Боюсь, время уже позднее». В горле вдруг стало неожиданно сухо, но Поля смогла ответить. «Думаю, попробуем в другой раз». «Вот и славно!» Он обжег дыханием ее щеку и резко отстранился. Полина перевела дух. Иногда в его присутствии ей становилось слишком тяжело дышать. До того, что впору было доставать огнетушитель и заливать пеной нарастающее между ними напряжение. «Спасибо, дальше мы справимся». Он отпустил прислужниц и сам тоже уселся за стол. Приглушенный свет от пары тройных подсвечников, аромат мяса и свежего хлеба, наряду с тем, что Поле явно утомилось за день, подействовали расслабляюще. Осталось только выдохнуть. «Вина?» — предложил Даррен, наблюдая за своей подчиненной. Ту явно клонила в сон, но девушка держалась. Конечно, время уже было к полуночи. Они провели у единорогов почти целый день, а в довершение прошли через портал, что обычно забирает у людей немало сил. «Не откажусь», — кивнула Поля. Даррен разлил напиток по бокалам, отсалютовал своим Полине и отпил пару глотков. Девушка последовала его примеру. Мягкий ягодный привкус разлился теплом по языку и небу. Она даже на миг прикрыла глаза. Голова тотчас словно стала легче, а тяжесть ушла из тела. Она с удивлением посмотрела на бокал, а после обратилась взглядом и к Даррену. «А что это за вино?» «Из шепчущего леса», — отозвался дракон. «Отец Кариеты нередко отправляет пару бочек. Видимо, знает, как тяжело иногда дает сообщение с его дочуркой». Полина фыркнула, не сдержавшись. «Если тебе с ней сложно, зачем принимать ее в гости?» — спросила девушка, снова переходя на «ты». «Все же сейчас они были наедине». Рабочий день завершен, а в голове так легко от вина. «У меня есть свои обязательства», — уклончиво отозвался дракон. Они принялись за еду и некоторое время молчали. Полина перебирала в памяти сегодняшний день и с трудом принимала тот факт, что все происходящее реально. Обведя рассеянным взглядом столовую, она снова взглянула на Веймара. Тот, казалось, полностью сконцентрировал внимание на сочном куске мяса в своей тарелке, а Поля тем временем не без удовольствия его разглядывала. Черные, как смоль, волосы длинными прядями падали на лицо, когда он наклонялся вперед. Он откидывал их привычным движением головы. Четко очерченные скулы, прямой нос, брови в разлет, из-за чего его взгляд казался особенно хитрым. Даррен оторвал взгляд от еды и посмотрел ей прямо в глаза. Поля лишь теперь спохватилась, что разглядывает его уже слишком долго и пристально. Улыбка, растянувшая его губы, и вовсе заставила щеки девушки покрыться румянцем. Она поспешно вспомнила, что и сама находится за ужином. «Задумалась о чем-то?» — спросил дракон насмешливо, откладывая столовые приборы и откидываясь на спинку стула. «Немного», — неловко отозвалась девушка, снова поднимая бокал с вином. «Совсем чуть-чуть?» И почему его голос звучит так странно, словно опять полон низких ракочущих нот, от которых у Поли по спине мурашки бегут? «О чем же?» «Вино вкусное», — отозвалась поспешно, делая еще пару глотков. «Да, чудесное. Сатиры, когда готовят его, добавляют особые травы». Покачивая в руках бокал и разглядывая его содержимое, словно бы, между прочим, произнес дракон. «Что за травы?» На грани сознания мелькнуло подозрение. «Ежовник и мягкоцвет, если не ошибаюсь. Хорошо для восстановления после портальных переходов. Хотя, говорят, на людей они действуют как успокоительные, но здесь совсем малые дозы, так что просто добавляют расслабляющего эффекта». «Пытаешься споить меня, господин Веймар», — вздохнула Поля. Почему-то его заявление по поводу добавленных трав ничуть не удивило. «Может быть», — хмыкнул дракон. «Зря стараетесь». Она поставила уже пустой бокал на стол. «И откуда только снова взялось столько смелости? Я практически не пьянею даже от крепких напитков. Просто засыпаю. Не думаю, что вино из вашего шепчущего леса — исключение». «Даже так? Смелое заявление». Он потянулся было долить ей еще, но Поля накрыла бокал ладонью. «Завтра рабочий день, господин Веймар. Полагаю, мой работодатель не похвалит меня, если я появлюсь на работе с похмелья». «Думаю, мы могли бы это обсудить», — хохотнул он. «А я думаю, что это будет лишним». Она поднялась с места. И виной всему этому было вовсе не желание Поле закончить вечер, а скорее даже наоборот. Как-то уж слишком интимно выглядела обстановка, и как-то слишком расслабленно они оба себя ощущали в присутствии друг друга. Веймар слегка прищурился, улыбаясь лишь одним краем рта. «Могу я хотя бы проводить тебя до комнаты?» «Конечно», — выдохнула девушка. «Чудной день и странный вечер». До ее покоев они дошли в молчании, лишь иногда переглядываясь и улыбаясь друг другу. Хотела бы Поля понять, что все это значит. Разве так должен вести себя работодатель со своей подопечной? Да и сама она слишком часто ловила себя на том, что тянется к нему взглядом. «Доброй ночи, Полина Александровна». Он снова вырвал ее из задумчивости. «Доброй ночи, господин Веймар». Она обернулась к нему, стоявшему в дверном проеме ее комнаты. Сердце пропустило удар, когда Даррен склонился вперед и потянулся к ней рукой. Ее глаза широко распахнулись, но уже в следующий миг Поля поняла, что дракон лишь собирается закрыть дверь. Она отступила в сторону, позволяя ему притянуть створку, слегка растерянная под его насмешливым взглядом. Почему-то совершенно четко представилась, как она сейчас выглядела со стороны. Пришлось даже тряхнуть головой. От Даррена это не укрылось. Он улыбнулся шире, дернув одной бровью, и все же закрыл дверь. Полина сжала пальцы в кулаки. «Он играет с ней. Совершенно точно играет». Захотелось кинуть что-нибудь в дверь, но Полька все же считала себя девушкой более разумной. «Душ. Да, горячий душ перед сном поможет вымыть все лишнее из головы», — решительно заявила самой себе. И, развернувшись на каблуках, отправилась в ванную комнату.